Так давайте копателям скажем, они все сделают, пожал плечами Рэмбо. Сами заминируют и подорвут. Ага, конечно, помотал я головой, чтобы они нас тут и похоронили. Нет, давай ты займешься этим сам лично. Вон взрывчатка, указал на стопку ящиков в углу. Распредели равномерно, чтобы выкопать эту шахту было уже невозможно. А меня, значит, не жалко, да? Вздохнул рогатый. Честно, скривился я, не особо. Ну и ладно, появлюсь тогда в домене, как скажете, обреченно вздохнул он. Я доверяю только тебе, Рэмбо, похлопал его по плечу, а тот аж засиял от радости. И, развернувшись, я не спеша отправился в сторону выхода. Но стоило мне зайти за угол, как вся эта вальяжность и неспешность сразу пропала, и я со всех ног бросился на поверхность. Ага, как же, доверяй, но убегай. Выскочил из пещеры, собрал своих бойцов и побежал в сторону снегоходов. Докладывайте. Все спокойно, по пути решил опросить троицу дозорных. Хотя если они не вызывали меня по рации, значит, ничего тут у них не происходило. Ну почти, мы добежали до снегоходов, и я увидел, что их стало на один больше. Причем около пятого снегохода лежало два трупа. Патруль на нас наткнулся, вот мы их и это. Художник четко отработал, одной очередью снял. Молодец, воскликнул я и, достав из кармана бумажку, протянул ее художнику. Вот тебе еще два дня отпуска. Да в смысле, возмутились остальные. Мы тоже в отпуск хотим. В следующий раз подстрелите новосов, и, возможно, тоже получите бумажки, пожал я плечами. И кстати, а почему вы не передали об этом по рации? Не поверишь, Константин, замотал головой Игорь. Рации нет, ветром сдуло. Да тут такой аномальный ветер, я бы и сам не поверил, если бы не видел лично, закивал Брак. Представляешь, прямо у меня на глазах сдуло котелок, полный еды. Он просто взял и улетел. Да уж, гоблин-хамелеон, это не шутки. Подлые они сволочи, так еще и наглые, сверх меры. Ладно, хорошо, что хоть вас самих не сдуло, усмехнулся я. Впрочем, вам сегодня очень повезло. И чем же? Прищурились бойцы. Ну, вы добыли снегоход новосов, и его придется забрать с собой, развел я руками. Решайте между собой, к кому будем его прицеплять. Но так ведь упадет скорость и маневренность, возмутились бойцы. А нам еще прорываться через земли, кишащие новосами. Нет, я не настаиваю, можете оставить его здесь, сразу согласился я, тогда как бойцы заулыбались и расслабились. Но, в таком случае, объясняться перед прапором за потерянную рацию будете сами. Я готов взять снегоход, в один голос выкрикнули все трое и сделали шаг вперед. Вот, начали соображать, молодцы, теперь будут драться за возможность буксировать снегоход. Ну ничего, еще немного послужат вместе с дядей Костей, и не такие трофеи потащит на базу. Знаешь, командир, я как раз возился со своим транспортом, когда ко мне подошел художник, а ведь новосы были с артефактами, но нам выдали явно не детское оружие. Ну оно далеко не лучшее, поправил его, вспомнив, какими образцами мне уже доводилось пользоваться. Да, но раньше лично мне такое не выдавали, помотал он головой, и только благодаря этому удалось ликвидировать этих двоих. А ты хоть представляешь, сколько стоит каждая пуля, выпущенная из этой игрушки? Художник продемонстрировал свой автомат. Не знаю, если честно, пожал я плечами. Вот и я не знаю, вздохнул тот, но уверен, как минимум, до хрена, если не больше. Мы спешно собрали лагерь, упаковали все в специальные мешки, и даже загрузили на сани трупы новосов. В любом случае, лишним не будет, так их опознают, возможно, считают какие-то данные с их компьютеров. А раздевать их сейчас нет времени. И следом мы отправились домой. Вот только, проехав 10 километров, мы начали петлять. То повернем влево, затем, через несколько метров, круто развернемся и поедем направо. После чего еще один резкий поворот, и так на протяжении нескольких часов. Командир, обратился ко мне по рации кто-то из бойцов. Все в порядке, как-то странно мы едем. Да чуйка моя просто подсказывает, что нам туда не надо. Почти честно признался я, но ты не забывай, что запасы энергии в батареях ограничены, так и до дома может не хватить, напомнил мне Игорь. Впрочем, я и сам об этом не забывал, но что поделать, когда впереди, где-то в 30 километрах от нас завязалось ожесточенное сражение между имперцами и новосами, и как раз через наш маршрут пролегают пути, по которым к новосам идут многочисленные подкрепления. Проблема, как минимум, в том, что объехать образовавшийся фронт ну никак не выйдет. Ладно, если бы я был тут один, тогда подобное не вызвало бы никаких проблем. Но вот вместе с отрядом все становится куда сложнее. Новосов слишком много, кто-то точно заметит. Именно поэтому кардиналов предупреждал, что задание это крайне сложное, и после выполнения мне неплохо сократят срок службы. И назад мы тоже вернуться не можем. Примерно час назад земля под ногами задрожала, а за спиной возникло огромное пылевое облако. Гоблины, под предводительством Рымбо, разнесли взрывчатку по самым дальним уголкам шахты и, помимо наших запасов, использовали те, что имелись у копателей. Так что да, взрыв получился что надо, и теперь туда тоже обязательно отправят отряд разведки. Ладно, привал, скомандовал я, и снегоходы остановились прямо у пригорка с редкой растительностью. Насчет энергии Игорь прав, не стоит ее растрачивать сейчас, и лучше сперва проложить маршрут, или подумать, как нам поступать дальше. В любом случае, для демонолога не бывает безвылазных ситуаций, мы можем выйти откуда угодно. Был случай, когда один могущественный демонолог вылез из задницы демона. Правда, тот был размером с небольшую страну, но подробности можно опустить. И нет, это был не я, просто друг рассказывал. А ведь у нас был один хороший шанс проскочить, но не судьба. Причем в этом виноваты не новосы, как раз их там было довольно мало. Вся вина лежит на медведице с медвежатами. Очень злой медведице, которая просто хотела выкопать берлогу для своих детей. А почему она такая злая? Кстати, уточнил я у Рымбо, мы с ним смогли спокойно пообщаться, пока бойцы разводили костер и устанавливали маскирующие артефакты. Так мимо нее ехал броневик с десантным отрядом новосов, а она их не заметила, развел руками Рымбо. Ну и раз не заметила, я ей взад пальнул. А это точно были новосы, уточнил я. Ну вроде бы, замялся рогатый, но заметив мой хмурый взгляд, прекратил балагурить. Да точно новосы. Он протянул мне два жетона, а я аж присвистнул. А во, целого капитана сожрало. Ну, не целого, да и не только капитана, хохотнул Рымбо. Там весь отряд был сожран, просто осталось только два жетона, остальное в желудке. Он задумался и снова усмехнулся. Там вообще интересная история получилась. Медведица сожрала их вместе со всей амуницией, и когда у нее скрутило живот, даже не знаю, как объяснить. Можете представить себе помесь дракона и ракеты? Это как? Нахмурился я. Ну, это когда пламя и спереди, как у дракона, и сзади, как у ракеты. Так вот, у нее в животе воспламенились сожранные гранаты и получилось как-то так. И что? Поджарилось. Нахмурился я. Медведи, конечно, свирепые и злые сволочи, но медвежат все равно жалко. Не совсем, замялся рогатый. Там на ветке две белки сидели, вот их прожарило до хрустящей корочки. Надеюсь, это конец истории, как-то это начало меня напрягать. Это ее начало, рассмеялся Рымбо. Потом мстить за этих белок прибежали их подруги, стали кидаться орехами, медведица начала крушить лес, швыряла в ответ деревьями. В это время ее медвежонка попыталась утащить белая северная птица, но за это тоже получила деревом в лоб, вот только это ее не убило. Там сейчас такое творится, что я бы предпочел к новосам поближе уехать, это точно будет безопаснее. Как же скучно я живу, схватился за голову. Нет, в этой жизни определенно надо что-то менять, уже медведице начинаю завидовать. Впрочем, ладно, для начала надо выбраться. Отправил Рымбо командовать бесами и продолжать разведку, а сам направился к своим бойцам. Так, сразу скажу, по всем направлениям у нас жопа, честно ответил на их вопросительные взгляды. А ты откуда знаешь? Вроде все тихо, разве что деревья трещат недалеко. Ну так я же командир, пожал я плечами. У меня на компьютере отметки стоят, где сейчас находятся враги, а где наши. А чего рядовым такие отметки на карте не ставит? Возмутились они, так что пришлось немного поездить по ушам. Впрочем, это не отменяет нашей ситуации. Дело дрянь, и надо придумать, как из этого выпутаться. А ведь мне надо поскорее попасть домой, как минимум для того, чтобы освободить Рымбо. Все-таки в шахте удалось добыть около килограмма золота, что уже неплохо. Да, не густо, могло быть и больше, но шахта действительно была полностью выработана. Прежние ее владельцы хорошо постарались, и даже гоблинам было трудно находить хоть какие-то крупицы золота. Рымбо успел определить добытые богатства в центральный демонический банк, и прямо сейчас он должен был искать нужный мне артефакт, а вместо этого ему приходится заниматься ерундой и координировать действия разведывательных бесов. Без него справиться будет куда сложнее, так как остальные туповаты. «Ложись!» От мыслей меня отвлек панический крик одного из бойцов, и все сразу спрятались под специальными маскировочными плащами. Я тоже накрылся. «А что? Я человек простой, если все накрываются, тоже накрываюсь». Но все равно высунул один глаз и посмотрел в сторону, куда указывал зоркий боец. А там, прямо из-за леса, показался огромный вертолет с двумя винтами. Массивная машина лениво ползла вперед, прямо над верхушками деревьев, и не спеша направлялась в сторону фронта. «Это грузовой», — прошипел Брак. «Там до 70 тяжелых десантников. Если он нас увидит, нам точно конец. Лежите и не двигайтесь, мужики, может пронесет». «Еще раз, что это за вертолет?» — уточнил я. «Да грузовой, модель не помню, но знаю, что машина серьезная. А ты не знаешь про него, что ли, командир?» — удивился тот. «Неа, да, времени почитать умную литературу совсем нет, хотя стоило бы получше изучить вражескую технику и уточнить цены на каждую модель. Это отличный вертолет, настоящее чудо техники», — воскликнул Брак. «Достойная и достаточно дорогая вещь, там и грузоподъемность на уровне, и вооружение есть. Да о чем я говорю, если там даже автопилот имеется?» Эти слова запустили ускоренный мыслительный процесс в моей голове, а последняя фраза буквально заставила встать. Понадобилось всего пару секунд, чтобы моя мысль окончательно сформировалась, и тело само собой приступило к ее выполнению. «Эгеги!» Я подскочил, сбросил с себя плащ и стал размахивать руками. «Ой, дурак!» — схватился за голову Игорь. «Ну зачем? Так хорошо лежали, он почти улетел. Сюда, дебилы!» Направил в сторону вертолета средний палец, и он тут же остановился, зависнув в воздухе прямо над нами. «Ну что, мужики, готовы? Сейчас нас будут атаковать!» Усмехнулся я и посмотрел на своих бойцов. «А тем уже не нужна маскировка, они и так побледнели настолько, что стали белее снега. Впрочем, даже если они потеряют от страха сознание, все равно справлюсь. Бесы сидят наготове, защита настроена, и осталось лишь дождаться следующего хода врага». И вот, спустя всего несколько секунд, из вертолета вниз выпали 6 канатов. «Это они предлагают нам повеситься?» — уточнил у бойцов. «Или это такая психологическая атака?» «Хуже», — вздохнул один из них. «Готовьтесь, мужики, сейчас полезет десант. Они посчитали нас слишком легкой добычей, чтобы расстреливать с воздуха, и решили взять живьем. Но я не сдамся». Он потянулся к пистолету, а я помотал головой. «Там нет патронов, не тянись». «Но ведь только недавно были», — возмутился он. «Были», — кивнул ему, — «но застрелиться вам я все равно не дам». Прошло еще какое-то время, и по канатам вниз начали спускаться сразу 20 десантников. «Ну все», — выдохнул Игорь, — «теперь точно конец». Он посмотрел на своих друзей и улыбнулся. «Но знаете, командир прав, мы покажем им, на что способны, и заберем с собой как можно больше утырков. Вот, это мне нравится». Выдал ему отпускной билет аж на 3 дня. «Ну что, готовы повеселиться? Ну чего там?» Первый пилот постучал пальцем по экрану и, не дождавшись желаемого результата, устало откинулся на спинку кресла. «Гена, мы и так задержались», — нетерпеливо проговорил его помощник. «Надо бы побыстрее». «А что я мог сделать? Просто пролететь мимо?» — возмутился Геннадий. «Тут 3 имперца заблудились, замерзнут ведь. Что мы, не люди? Надо ведь отогреть, доставить на базу, допросить». Он рассмеялся. «Надо было просто расстрелять и лететь дальше». Не согласился с ним второй пилот. «Ой, да зачем? У нас тут 30 здоровых лбов, пусть разминаются. Буду я еще патроны тратить на этих дебилов?» — помотал головой Гена. «Нет, ну ты видел их? Один так вообще палкой кидался, сбить нас хотел. Видимо, они сбежали с сражения и теперь хотят сдаться в плен». Тук-тук, в дверь постучались, и старший пилот улыбнулся. «Вот, парни уже вернулись. А ты говорил, что это надолго?» Он похлопал по плечу своего подчиненного. «Все равно зря остановились», — буркнул тот и снова постучал пальцем по экрану. «А вот это вообще мне не нравится. Нижняя камера отказала, замерзла, зараза. Нам еще десант высаживать, даже не знаю, как без нее. Скорее нужно на базу лететь, командир за такое не похвалит». «Так пусть техников хвалит, что не усмотрели», — отмахнулся Гена, и в этот момент в дверь снова постучались. «Эй, вы там охренели? Открывать кабину не положено. что устав забыли. Тук-тук, нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет, помотал головой Геннадий. Вот только стук не прекратился, и из-под двери в кабину потекла вода. ГМ, а это что? Не знаю, помощник пилота поднялся с кресла, потрогал воду пальцами и поднес к носу. Они нам дверь обоссали, возмутился он. Тогда как на лбу Геннадия вздулись вены и, резко подорвавшись с кресла, он бросился к выходу. «Я сейчас этих уродов мордой в их же санину макать буду», — прорычал он не своим голосом. «Слышите, вы?» — он резко распахнул дверь, но вместо толпы десантников увидел совершенно пустой трюм и одного молодого парня в имперской форме, что стоял, облокотившись на стену, и улыбался. «Ну привет, мужики!» — помахал им рукой. «Это такси? Че-че что?» Гена от неожиданности стал заикаться. «Нет, не такси. Это боевой вертолет армии Новой Империи. Ты не понял?» — помотал головой тот. «Это такси. По крайней мере, сегодня. И только после этого вертолет снова станет боевым. Правда, в армии другой страны. Глава 8. У вас все равно выбора нет?» В очередной раз попытался убедить пилотов направить винтокрылую машину в сторону имперской военной базы. «Плюс, тут автопилот есть. Так что я могу обойтись и без вас. Ну так отпусти, делов-то», — воскликнули пилоты. «Не, это будет слишком легко. Вот уже минут 10 я общаюсь с пилотами вертолета, и только это доказывает мою безграничную доброту. Правда, пусть я сказал им об автопилоте, но, на самом деле, даже не представляю, как его включать. Да и куда приведет меня автопилот тоже неизвестно. Вдруг вертолет отправится домой. Такое мне тоже сейчас ни к чему. А пока я общался с пилотами из трюма, то и дело, слышались возмущенные голоса моих бойцов. И чем они так недовольны? Теперь мы сможем добраться до базы куда быстрее, пусть и не сильно безопаснее. Прислушался к разговорам и понял, почему они так возмущены. Все дело в том, что им, видите ли, не понравилось взбираться в вертолет по спущенным вниз тросам. Да, это было непросто, а механизмы подъема и открывания дверей имеют встроенную систему распознавания свой-чужой, потому кто угодно забраться в вертолет попросту не мог. А вот мы смогли. Пусть и устали, а Игорь даже чуть не свалился вниз. Впрочем, из-за того, что забраться в вертолет с земли невозможно, машина так легко и непринужденно зависла прямо над нашими головами. Ведь пилоты думали, что это совершенно безопасно. Теперь же, что пилоты, что члены моего отряда не понимают, как так вышло, что они очутились внутри. Все-таки, помимо сложностей забраться наверх, на нашем пути должна была встать еще одна серьезная преграда – закрытые двери. Сидят, бурчат, тяжело им было, а мне, будто бы, легко. Сколько мне пришлось доказывать этим обормотам, что нам просто повезло. Объяснять, что группу мы ликвидировали исключительно благодаря везению, ведь на вас и спустились прямо на старую, закопанную в снегу, мину, и сработала она лишь тогда, когда все они собрались в кучу. Нам же осталось только добить раненых, собрать трофеи и жетоны, и подняться по тросам наверх. Всю дорогу эти трое ныли, что забираться наверх глупо и бесполезно, так как люки нам все равно не открыть и внутрь не попасть, мол, там установлена защита. И что, в итоге, я просто постучался, и люк раскрылся прямо передо мной. По крайней мере, все выглядело так со стороны, а на деле Рэмбо заранее незаметно пробрался внутрь и просто ждал, когда надо будет нажать на специальную кнопку. В общем, сейчас мы делаем то, что до нас еще не делал никто. Угоняем вертолет, который даже не приземлился. Причем угоняем его вместе с экипажем. Да хватит бурчать, возмутился я и отвлекся от разговора с пилотами. В сотый раз повторяю, открыт был люк. Они забыли его запереть. Слышали щелчок, когда ударная группа начала спуск. Какой еще щелчок, удивился Игорь. Не было никакого щелчка. Вот именно, щелчка не было, значит, шпингалет никто не закрыл. Развел я руками. Логично ведь, но тут автоматическая система, взвыл старший пилот. Люки точно были закрыты, вы не могли пробраться внутрь. Мы ведь тут, улыбнулся я и дождался утвердительного кивка. Значит, смогли как-то. И вообще, вы закончили? Повернулся к своим бойцам. Закончили, нестройным хором ответили те. Все на месте, можно вылетать. Вот и славно. Не мог же я оставить снегоходы и все выданное прапором оборудование где-то посреди леса. Так что бойцам пришлось поднимать все это и раскладывать по трюму вертолета. Благо, делать это вручную не пришлось, для этого здесь есть специальная лебедка, все-таки не зря этот вертолет с двумя винтами считается грузовым. Ну все, полетели, приказал пилотам. И повторяю, не хочу слышать никаких возражений. При желании, могу потом выбросить вас за борт, в обнимку с черным ящиком и маячком. Пусть вас свои забирают. В этот раз пилоты не стали возражать, и направили машину в сторону имперской границы. Правда, летели мы совсем низко и довольно медленно, но оно и понятно. Ведь выйти на связь с нашим командованием пока не представляется возможным, и нас попросту могут сбить. Но тут куда больше новосов, потому пока что именно они представляют большую угрозу. Спустя полчаса я сверился с картами, выглянул в иллюминатор и снова заглянул в кабину пилотов. «Ну все, ваши земли уже позади», — похлопал старшего по плечу. «Но не переживайте, я знаю, что надо делать. Выбирай подходящее поле и начинай снижение». Он посмотрел на меня бесконечно грустным взглядом, но возражать не стал. И через минут 10 вертолет сел на заснеженное ровное поле, окруженное высоким хвойным лесом сразу со всех сторон. «Ты чего делать собрался?» На меня уставились три пары недоверчивых глаз. «Ну так это...» — пожал я плечами. «Пойду, вертолет разрисую», — показал им разноцветные мелки. «Укажу для всех, что это теперь наш вертолет, но это не поможет». «Вот вообще никак», — возмутились бойцы. «Ты серьезно этого не понимаешь? Это вы ничего не понимаете», — махнул на них рукой и вышел на улицу. Даже не спросили, откуда у меня мелки. Хотя я был уверен, что именно это, в первую очередь, их заинтересует. Все-таки мелки я добыл в качестве трофеев у черных копателей. Они отмечали разными цветами места, где может находиться руда. И кто бы мог подумать, что эти мелки окажутся настолько полезными. Сначала нарисовал флаг Российской империи прямо на пузе вертолета. Затем нарисовал еще один, покрупнее. А если на нас посмотрит сбоку, стоит учитывать любые варианты. Потому вскоре и на бортах вертолета красовались флаги. А что, если они в темноте не различают цвета? Точно, надо перестраховаться. Спустя полчаса на бортах, на кабине, и вообще везде красовались гербы. И чтобы окончательно развеять все сомнения, изобразил несколько рогатых демонов, подчеркивая нашу принадлежность к демонам войны. Ну все, вернулся в трюм и растянулся в улыбке. Теперь нам точно ничего не грозит. А вы поднимайте машину, мы летим домой. «Нам ПЦ», — заключили пилоты. «Вы хоть и враги, но мы с вами совершенно согласны», — кивнули мои бойцы. «Ой, да хватит паниковать. Я же сказал, что все будет хорошо, значит так и будет», — возмутился я. «Все, не хочу с вами говорить, пойду лучше посплю. Разбудите, когда будем на подлете». На этом я улегся на ближайшую лавку и закрыл глаза, но сон все не шел. Как минимум потому, что пилоты стали переговариваться между собой, думая, будто бы я их не слышу. «Нас точно собьют», — уверенно заявил старший пилот. «Ген, других вариантов нет. Я даже систему защиты активировать не буду, это бесполезно. А может, примем его предложение? Все-таки он обещал нас высадить где-нибудь», — ответил его помощник. «Нет, пусть сбивают, зато эти психи тоже погибнут». Мужчина, судя по дрожащему голосу, держался из последних сил. «Ничего, это будет быстро. Но почему мы вообще сдались? Пусть бы лучше застрелил нас, и все». «В том-то и дело, что стрелять он в нас не собирался», — задумчиво проговорил старший пилот. «Если он сам предложил отпустить нас, выбросить из вертолета и отпустить, это разные вещи», — подметил Гена. «Все равно плохо. Если мы выживем и он оставит с нами маячок, за нами придут наши», — помотал головой мужчина. «Они узнают, что у нас угнали парящую вертушку. А ты можешь представить, насколько это позорно? Нас ведь будет ждать трибунал, допросы, пытки. И все равно никто не поверит. Вот представь, что тебя спрашивают, чего тут произошло». «Сраный фокусник проник через закрытую дверь», — задумчиво проговорил Геннадий. «Они точно решат, что мы сами его впустили. Но мы ведь не впускали. Дверь была закрыта, я уверен. А кто нам поверит?» — грустно усмехнулся старший пилот. «Я, если честно, сам до сих пор не верю, что это не сон. Ладно, раз уж сон все равно не идет, да и до пункта назначения остается совсем мало, решил проснуться и посмотреть, как там дела у моих бойцов. А то они как-то странно затихли и сбились в кучку, будто бы что-то замышляют. Чего такие грустные?» Подошел к ним и сел рядом. «Все же хорошо. Мы летим, нам тепло, все трофеи с нами, даже пленных взяли. Это безумие, это полное безумие. По какой-то причине они оказались не согласны со мной. Бред, нас же собьют. Мужики, ну совсем дураками-то не прикидывайтесь, вздохнул я. «Зачем им нас сбивать? Мы же свои, и на вертолете нанесены флаги империи. Так что спокойно приземлимся прямо на военную базу и пойдем отдыхать». «Нет, все равно не поверили. А зря, ведь совсем скоро показались огни базы, и мы пошли на снижение». Пилоты сразу побледнели, но штурвал из рук не выпустили и плавно приземлились на дальней посадочной площадке. И как только двигатели были выключены, а винты начали останавливаться, взвыла сирена. Буквально из ниоткуда показалась техника, нас со всех сторон окружили передвижные зенитные орудия, танки. Спустя еще минуту вокруг показались сотни вооруженных солдат, и все направили стволы винтовок в нашу сторону. «Мужики, вы чего?» Я вышел из вертолета с поднятыми руками. «Флаги не видите? Мы же свои». Кардиналов опустил винтовку и протер глаза, после чего посмотрел на меня, опять протер глаза, но теперь уже снегом. «Первый», — нахмурился он. «Нет, мне это кажется. Стреляйте, чего стоите? Это шутка», — прокричал генерал Лежаков. «Идиотская шутка. Не стрелять». «Да почему шутка-то?» — помотал головой капитан. «Даже если это не глюк, и перед нами стоит действительно первый, и он провернул все это, то лучше его застрелить. Чего я такого сделал?» Возмутился я и подошел к ним поближе. «Ну, угнали вертушку, взяли пленных, посадили ее. И, кстати, ребята говорили», — кивнул на свой отряд, — «что вы нас собьете. Представляете? Хах, а я говорил, что вы увидите имперский флаг и ни за что не будете по нам стрелять. Вот видите, мужики», — кивнул своим бойцам, — «я же не зря все это нарисовал». Где-то человек 100 разом хлопнули себя по лбу. «Слушай, сынок», — генерал подошел ко мне и положил руку на плечо, — «как бы тебе сказать, чтоб без мата? ГМ, нет, не могу. Скажите кто-нибудь вместо меня, я не могу слов подобрать. У нас тут вся система защиты на несколько минут отключилась», — проговорил Кардиналов. «А когда включилась обратно, то оказалось, что вражеский борт уже совершил посадку прямо на базе». Он прищурился и подозрительно посмотрел на меня. «Ты же понимаешь, насколько все это странно выглядит?» «Ну, наверное, нам просто повезло», — пожал я плечами. «Что ж, пленных забирать будете. Выходите, мужики». Пилоты высунулись из вертолета и, оглядевшись по сторонам, бросились прямо в объятия солдат империи, но ровно в противоположную от меня сторону. «Мы сдаемся», — заорали они во всю глотку. «Спрячьте нас в камеру, все расскажем, только уберите нас от этих психов». «Эй, тут псих только он», — возмутились мои солдаты. «Ага, но по канатам полз не только он, а и все вы», — подметил старший пилот, тогда как мои бойцы потупили свои взгляды. «Ну все, теперь их тоже запишут в психов. Полагаю, мы можем расходиться, да?» — уточнил я у командования. «Раз уж мы разобрались в ситуации, и ни у кого к нам нет претензий». «Да, конечно, расходитесь», — закивал Лежаков. «Можете даже спать пойти, все-таки вы настоящие герои. Даже вертолет угнали, молодцы». На этом я позвал за собой свой отряд и направился в сторону казарм. «Только не забудь перед сном составить подробный отчет», — крикнул мне вслед генерал. «А так как ситуация слишком странная, советую изложить максимально развернуто, иначе придется переделывать». «Есть», — кивнул ему. «Хочешь отчет? Будет тебе отчет, мне не трудно». Собственно, именно поэтому много кто и не хочет принимать командование на себя. Армия – продуманный живой организм, нацеленный на максимальную эффективность. Но в ней все еще остаются пережитки прошлого. Например, любовь вышестоящего командования к бесконечным отчетам и прочим бумажкам. Но кто я такой, чтобы отказывать командирам в удовольствии лично ознакомиться со всем произошедшим во время задания в мельчайших подробностях? Отчет надо сдать к 6 утра, не позже. «И спокойной ночи тебе, первый», — хохотнул генерал, да и по рядам бойцов прошлись смешки. Все они поняли, что у меня нет и шанса успеть вовремя, но через такие подколки от офицеров проходили все командиры отрядов. «Да сделаю, конечно, товарищ генерал», — пожал я плечами. «Можете не сомневаться». Вскоре мы с троицей бойцов вернулись в комнату, и они сразу продолжили ныть. В присутствии других держались молодцом, делали вид, что все происходило в точности с ранее намеченным планом, и они ни на секунду не сомневались в успехе. «Я не понимаю, как мы выжили? Почему нас не сбили?» — взвыл Игорь. 6 раз обреченно вздохнул Брак. 6 раз за время службы в армии я был полностью уверен, что вот-вот сдохну. 1 раз в самом начале службы, во время вступительных тренировок, и еще 5 на этом задании. Но ведь не умер же, Я уселся напротив и пожал плечами. Никто из нас не получил ранения, мы успешно завершили свою миссию и вернулись в расположение части. Мы-то вернулись, а кукуха осталась там, в шахте, и взлетела на воздух вместе с ней, не согласился со мной Игорь. А ведь я всегда хвастался, что в 52 года у меня ни одного седого волоса. А теперь что, у тебя просто командира нормального не было? Я похлопал его по плечу. Погоди, то ли еще будет. Посмотрел на них, а они все еще какие-то невеселые. Хотя я вас понимаю, повод для грусти все же есть. Расстроился, что отчет надо писать. Не, это как раз не проблема, отмахнулся я. Трофеев мало взяли, вот, что обидно, и правда, можно было заскочить по пути в пару мест и забить трюм вертолета до отказа. А грузоподъемности ему не занимать, может унести с собой даже несколько броневиков, не говоря уже об оружии и снарядах. Но ничего, можете не переживать. Следующее задание будет не только веселее, но и более прибыльным. Обязательно выберу что-нибудь эдакое, чтобы нам не пришлось скучать. Костя, прошу тебя, оставь нас в покое. Взмолился Игорь, да и остальные поддержали его. Ладно, вам и правда не помешает немного отдохнуть. Решил сжалиться над ними, но спать пока не ложитесь. На этом покинул комнату и отправился сразу к прапору. Благо он пока не спал, да и никто не спал, так как наше появление подняло невероятную шумиху и сейчас все курилки забиты нервными солдатами. С прапорщиком мы сразу договорились, что в продажу отправляются все трофеи, за исключением вертолета. Очень уж он понравился мне, и в будущем в нем можно возить еще больше трофеев. Останется только обучиться пилотированию или найти уже готовых пилотов, которые согласятся вступить в мой отряд. Но, если будет необходимо, готов предоставить вертолет для полного изучения, заключил я. Можете даже разобрать его, но постарайтесь потом собрать как было, мне на нем еще летать потом. Ты думаешь, что мы такие еще не захватывали? Рассмеялся Деревянкин. Нет, спасибо, конечно, но разбирать его никто не будет. А все необходимые данные о плане полета уже скачаны и расшифровываются специалистами. Вот и прекрасно, улыбнулся я. Так даже лучше. Конечно, лучше. Тебе явно нужна большая машина, чтобы привозить еще больше трофеев. Если так пойдет дальше, скоро полностью перейдем на новосовское вооружение. Хохотнул прапор. И кстати, все трофеи из вертолета уже доставлены и описаны, так что могу произвести расчет сразу. Он протянул мне горстку османских монет, тут примерно на 70 тысяч. Среди трофеев было специальное авиационное оборудование связи, но оно тебе вряд ли пригодится, пояснил он, откуда столько денег. Впрочем, даже так неплохо. Все же стоит учитывать, что основной моей целью было золото в шахтах, и гоблины вытащили оттуда все, до последней пылинки. А так, еще и вертолет добыть удалось, вот только прапор обрадовал меня, что за парковочное место в дальнейшем придется платить определенную сумму ежемесячно. На этом покинул здание склада и направился обратно в комнату. Еще у двери слышал оживленные разговоры моих бойцов, но стоило мне зайти внутрь, как все они притворились ветошью и резко замолчали. «Это ваша доля», подошел к столу и разложил три равные кучки монет. «Здесь по 20 тысяч рублей на человека». На несколько секунд они опешили и раскрыли от удивления рты, но затем первым в себя пришел Игорь и сразу смел со стола свою кучку. «Я, конечно, очень рад», он быстро пересчитал монеты и примерно прикинул их вес. «Но если ты думаешь, что даже за эту огромную сумму мы с радостью будем ходить за тобой, то ты ошибаешься. Не стоят того даже 20 тысяч в месяц». «В месяц?» – удивился я. «Нет, я просто трофей сдал, и вот ваша доля за это задание». «Что?» – спустя несколько секунд тишины начали оживать они. «Серьезно?» «Ну да», – развел я руками. «Что тут такого?» «А знаешь», – Игорь снова посмотрел на золото. «Не такое уж и сложное задание было». «Ага, даже веселое, на вертушке домой быстро добрались», – согласно кивнул Брак. «Жаль, конечно, что вертолет продать пришлось. Купить такой для отряда вряд ли получится, слишком высока наценка», вздохнул художник. «В смысле, продать?» возмутился я. «Не пришлось, конечно. Я договорился с прапором, и вертолет теперь наш». «Договорился? С прапором?» рассмеялся Игорь, но под моим суровым взглядом постепенно затих. «То есть, как? Ты с ним серьезно договорился? Это же невозможно. Он ведь за любой потерянный нож из тебя душу вытрясет. А вертолет он бы точно не упустил. Просто нужно уметь находить подход к каждому». Рассмеялся я. «Ладно, вы можете спать, а у меня есть еще одно дело. Отчет писать, да, сочувственно посмотрели на меня бойцы. Да, это дело долгое. Нет, с отчетом разберусь утром, встану пораньше. Отмахнулся я и заглянул в подсобное помещение. Откинул в сторону ковер, внес несколько правок в уже созданную пентаграмму и, влив немного энергии, призвал довольно редкого и специфического демона. Демон этот внешне не отличается от самого обычного, разве что довольно низкорослый, худощавый и с длинными закрученными рогами. А еще у него на глазах узкие очки, которые он постоянно поправляет пальцем. «Демон душнило», — уточнил я, на всякий случай, все-таки не всегда сразу удается призвать именно того, кто нужен. Или простой писарь, с такими же настройками и символами внутри круга призыва может появиться еще несколько разных вариаций демонов. Впрочем, неважно, садись за стол и можешь приступать. Технически, это не стол, а гиридон. Так правильно называть круглый стол на одной ножке, поправил он меня. Стыдно не знать, господин. Отлично, значит, все-таки, демон душнило. Можешь приступать к работе, коснулся ладонью его лба и передал воспоминания, связанные с последней миссией. Бумага и ручка на тумбочке. Это комод, перебил он меня. Пиши. Уверен, у тебя получится идеально. Я сделал глубокий вдох, выдох и на этом, стараясь сохранять самообладание, покинул комнату, отправившись спать. И что это было? Кардиналов мотал головой, тогда как командующий военной частью тоже до сих пор не мог разобраться в произошедшем. Да откуда мне знать, капитан? Никто не понимает, почему у нас отключилась защита. И как это вообще возможно, Лежаков развел руками. Раньше все были уверены, что это невозможно. А как прошла проверка, поинтересовался кардиналов. Смогли что-то найти, хотя бы один след? Нет, все чисто, пожал плечами генерал. Специалисты провели полную проверку и не обнаружили ни одного демона. Все в один голос твердят, что их тут и не было никогда. Эту проверку провели на всякий случай. Никто уже не знал, как объяснить странные совпадения вокруг молодого сержанта, и раз уж он сам заявлял, что является демонологом, решили проверить и этот вариант. Вот только ни один датчик, ни один артефакт, который должен был засечь демоническую энергию, ни разу не сработал за все это время. Тогда как раньше, еще до появления Константина в этой части, у них иногда были ложные срабатывания, и это было в порядке вещей. Да уж, тогда я снова не знаю, чего думать про сержанта, погладил лысину кардиналов. Чтобы обойти такую защиту от демонов, он должен быть первым не только по позывному, но и в демонологии тоже. Хотя ходят слухи, что он может воздействовать и на тех демонов, которые живут в телах людей. Это уже известный факт, мне сообщили его мужики из османской военной базы. Так направь к нему Стрижанова, Лопатина и... Как там его, генерал замотал головой, пытаясь вспомнить фамилию третьего бойца. «Всех буйных и проблемных отправить, в общем», — уточнил кардиналов. «Сделаю. Только засекретишь всю информацию по этому поводу», — приказал генерал. «Если о нем узнают, могут начаться проблемы. Не хочу парня подставлять. Своих в обиду не дадим», — оскалился капитан, вспомнив недавний случай, когда один из его рядовых во время увольнительной случайно столкнулся с каким-то бароном и тот заставил его прилюдно извиняться. Точнее, попытался заставить, и когда солдат отказался, его крепко избили охранники барона. А потом приехал кардиналов с ударным отрядом демонов войны, а барона с тех пор никто не видел. Говорят, спешно переехал куда-то, оставив здесь все свое имущество. Кстати, а отчет он уже принес? Кардиналов посмотрел на часы. Мы же ему времени до 6 оставили. Хах, ага, конечно, хохотнул Лежаков. Не принес, конечно, но это и не удивительно. После такого задания он точно спит, но ничего, принесет днем и получит пару нарядов вне очереди для профилактики. Ну и хорошо, это будет ему на пользу. Капитан снова посмотрел на часы. Минута осталась, можно пойти и обрадовать его. Тук-тук, в дверь постучались, и на пороге показался Константин с заспанным лицом, а в руках он сжимал несколько листков бумаги, не больше 10 штук. Тогда как мужчины сразу заулыбались, понимая, что это залет. Отчет после такого задания должен быть минимум на 30 листов, если не все 50. «Доброе утро», — кивнул первый. «Подскажите, куда отчет положить?» «Да вот, на стол», — довольно улыбнулся генерал. Но договорить он не успел, так как сержант отошел в сторону и впустил троих своих подчиненных, каждый из которых нес коробки, доверху загруженные рукописями. «Едва успел, если честно», — Константин подошел к столу и разложил свои бумажки перед генералом. «А это что?» – нахмурился Лежаков. «Это оглавление. Чтобы вам было удобнее изучать», – пожал плечами тот. «Желаю вам приятного чтения, а я вынужден откланяться». На этом сержант покинул комнату, оставив мужчин сидеть в полной тишине и недоуменно переглядываться между собой. «Может поручить ему в одиночку захватить форпост Новосов?» – задумчиво проговорил генерал. «Или, например, султана Османского свергнуть? Справиться ведь? Не знаю», – пожал плечами кардиналов. «Но, в одном парень точно прав. Желаю приятного чтения». На этом он поднялся со своего места и направился к выходу. «А у меня дела, я и так уже задержался. Эй!» – возмутился Лежаков. «В смысле, дела? Давай отчет читать. Ты же сам говорил, что с радостью присоединишься ко мне, когда первый принесет свои записи, и обязательно найдешь, к чему прикопаться». «Ну, я его прощаю», – пожал плечами капитан. «Все-таки он, и правда, молодец, вертушку, вон, угнал, и пленных привел заодно. Вот же предатель», – процедил сквозь зубы генерал, но кардиналов этого уже не слышал. Дверь за его спиной закрылась. «ГМ». Лежаков задумался и затарабанил пальцами по столу. «Ушел, значит, я тебе устрою, кардиналов». На его лице появилась улыбка, и он сразу вытащил бумажку из ящика стола, принявшись что-то увлеченно там писать и ставить самые разные печати. После чего достал телефон и усмехнулся. «Ну посмотрим, как ты запоешь, когда на следующее задание отправитесь вдвоем с первым». Мужчина приложил телефон к уху и дождался, когда ему ответит. «Любочка, соедини меня с кардиналовым, но перед этим сообщи, что его ждет приятный сюрприз». Эльза отправилась в город по важному поручению господина, но стоило ей выйти из такси и подойти к ювелирной лавке, как к ней подошли двое мужчин и взяли ее под руки. Они сразу повесили ей на шею антимагический ошейник и повели в сторону, а чтобы она не сопротивлялась, ей в спину уперся нож. «Не рыпайся и иди вместе с нами», — прошипел один из них ей на ухо, и Эльзе ничего не оставалось делать, кроме как испуганно кивнуть и беспрекословно подчиниться приказам похитителей. На самом деле, девушка искренне удивилась происходящему, ведь раньше она думала, что это демонов называют настоящими беспредельщиками, но люди в этом плане оказались куда более наглыми. Прямо в городе, на оживленной улице, средь бела дня, вот так берут и похищают беззащитную девушку. Так еще и нож к спине приставили, больно уколов кожу. «Я поняла», — голос Эльзы задрожал. «Только не убивайте, я сделаю все, что вы прикажете». «Конечно, сделаешь», — оскалился один из похитителей, и они быстрым шагом направились куда-то вниз по улице. Но совсем скоро мужчины повели ее в сторону и силой затолкали в полуразрушенный старый дом, что был расположен в неприметном узком переулке. В этом доме их ждали еще 8 человек. Они встретили похитителей радостными возгласами и, грубо схватив девушку за руки, усадили ее на скрипучий стул прямо посреди комнаты. «Ну что, красотка, будешь говорить?» К ней подошел самый молодой из них, мужчина лет 25 на вид, в сером пальто и классической шляпе. «Конечно, буду», — испуганно проговорила она. «Вы же хотели узнать, есть ли у меня деньги, но у меня совсем немного. Вот». Эльза достала из своей сумочки пару мелких купюр и дрожащими руками протянула их похитителям. «Да не нужны нам твои копейки», — рыкнул мужчина и выбил из рук девушки деньги. «Нам нужна информация о человеке, на которого ты работаешь». «Да-да, конечно». Эльза задрожала всем телом. «Я все расскажу, но правда может вам не понравиться. Говори, все, до мельчайших подробностей». «Ну хорошо, он только кажется безобидным, а на самом деле он настоящий псих». На глазах девушки проступили слезы. «У него много денег, он сильный, а еще солдафон до мозга костей. Но ко мне не пристает, алкоголь не употребляет и оставляет мне щедрые чаевые, хотя рядом с ним все равно бывает страшно». На секунду Эльза задумалась, вспоминая, чего Константин еще советовал сообщать на случай похищения. Но, вроде бы, она уже все сказала. Вот только за это мужчина отвесил ей пощечину, так как ответ ему совсем не понравился. «Ты тупая, рассказывай то, что он запретил тебе рассказывать», — прорычал он. «Это вы тупые», — Эльза потерла покрасневшую щеку. «Как я могу говорить то, что нельзя говорить? На то и нельзя говорить, чтобы я это не говорила». Мужчина снова ударил ее наотмашь по лицу, и из глаз девушки брызнули слезы. Следующие минут 15 Эльзу осыпали пощечинами и вопросами, но она просто повторяла уже сказанную информацию. Так что вскоре терпение похитителей начало подходить к концу, и они принялись обсуждать, что делать дальше. «Кажется, она ничего не знает, и мы теряем с ней время», — заключил один из них. «Ну и ладно, пусть сдохнет», — пожал плечами другой. «Эй, дура, твой ошейник тебя и убьет. Он не только блокирует твою магию, но и постепенно сжимается, пока не отсечет голову. Так что подумай еще раз, вдруг тебе есть, что рассказать. Все-таки ты не уборщица, это видно сразу. Скорее всего, любовница, это звучит куда логичнее. Но он тебе не доверяет, раз ты ничего не знаешь». Хотя, мужчина задумался и, выхватив пистолет, выстрелил Эльзе в ногу. «Ну что, теперь вспомнила что-то интересное?» В ответ девушка помотала головой и продолжила корчиться от боли. «Нет, плохо», — вздохнул тот. «Значит, и правда, ничего не знаешь». Он подошел к столу, на котором лежала ее сумочка, и достал оттуда телефон. «Даю тебе последний шанс на спасение, милочка. Сейчас ты позвонишь ему и попросишь его прийти сюда. Ты меня поняла?» «Поняла». Она быстро закивала головой, после чего мужчина набрал нужный номер и включил громкую связь, чтобы полностью контролировать разговор. «Привет». Судя по звукам, Константин в это время что-то жевал. «Как там в городе?» «Сделала, что я просил, господин», — зарыдала девушка. «Меня похитили». «Ммм, понял», — как-то без особых эмоций ответил тот. «А я котлетки тут ем из баранины», после чего он громко отпил и продолжил громко жевать. «Хватит жрать, тварь», — не выдержал один из похитителей, и у него заурчал живот. «У нас твоя подстилка. Я отправлю тебе координаты, и ты должен явиться сюда в течение часа. Попробуй спасти ее, если успеешь. Хах, а если явишься сюда не один, она умрет, а мы спокойно уйдем. Понял, швырк? Хватит сербать сраный компот», — взревел похититель. «Эльза», — устало вздохнул Константин. «Слышишь меня? Угу. Сломай колено этому крикуну, бесит уже», — буднично и совершенно спокойно проговорил он. Но не успел похититель снова заорать, как послышался хруст, и он упал на пол. «А теперь допроси и избавься от тел. Давай там, не маленькая уже, сама справишься, а то обедать мешаете». Глава 9. Игорь, с позывным Орех, и его двое товарищей, Брак и Художник, отдыхали в своей отрядной комнате. Точнее, двое из них отдыхали, развалившись на кроватях, а третий, Художник, сидел за столом и вот уже полчаса ковырялся со своим оружием. «Да ну, неужели отдых?» — растянулся в постели Игорь. «Да, как же хорошо», — согласился с ним Брак. «Кстати, я тут подумал», — мужчина повернулся на бок и посмотрел на своих товарищей. «Мы же состоим в самом безбашенном отряде, который только можно придумать. Ходим с первым на самые сложные миссии, рискуем жизнями, страдаем. Мы находимся в непростых условиях. Так, может, попросить хотя бы заменить кровати, а то эти, как по мне, жестковаты. После таких миссий хочется расслабиться и лежать на мягкой перине, а не мучить спину этой доской». В ответ остальные рассмеялись, понимая, что ни они, ни Игорь не осмелится подойти к командиру и попросить о новых кроватях. «Да эти вполне сносные, а жесткие матрасы только потому, что так полезнее для спины». «Да что с ним не так?» — тихо выругался Художник. «Почему?» — он уже начал психовать, так как ему никак не удавалось разобрать оружие. «Я бы с радостью хоть на полу полежал, но мне приходится ковыряться с этой железкой. Братан, я бы тебе посочувствовал, но тут ты сам виноват», — усмехнулся Игорь. «Не пойму, где ты столько грязи среди снегов нашел». «Так я и сам не понимаю», — воскликнул тот и, приложив все силы, попытался передернуть затвор. «Когда новосы из вертолета посыпались, все было, как в тумане, ничего не помню. Вроде бежал куда-то, стрелял, перезаряжал и продолжал палить по ним, а в какой момент заклинило, даже не помню. Может, упал где-то, может, автомат выронил, даже не представляю. Но когда сдавал прапору оружие, затвор уже не работал, и он в своей манере послал меня куда подальше. Мол, я тебе новое оружие выдал, и чтоб вернул в таком же виде». Он помотал головой, попытался успокоиться и продолжил попытки разобрать и почистить свой автомат. «Да, наверное, затвор погнул», — предположил Брак. «Тогда ты в полной заднице, и лучше готовить для прапора компенсацию. Тебе же Костя деньги выдал. Ну вот, можешь попытаться выкупить автомат». «Ну, в смысле, выкупить?» — взвыл Художник и стал дергать еще сильнее. «Как так? Я же не виноват. Может, вообще, он прикипел? Я даже не помню, сколько выстрелов сделал без остановки, так еще и патроны усиленные, мог запросто перегреть. Тогда вина не моя, а производителя, и ничего выкупать я не должен. Он упер автомат прикладом в пол и стал долбить по нему ногой, пытаясь хоть как-то привести в движение намертво заклинившие детали. Бред какой-то, точно прикипел, помотал головой художник. Ну все, теперь прапор и тебя прикипит, хохотнул Игорь. Сочувствую тебе, братан, а вы, утырки, чего ржете? Выругался тот, умные слишком, или что, у меня хотя бы мозгов хватило перед тем, как зайти в комнату, ноги вытереть. Сейчас первый вернется, и вы отхватите за то, что загадили весь пол. Да чего он нам скажет, отмахнулся брак. Вот именно, что ничего не скажет, но точно запомнит. Вы еще не поняли, какой он человек. Художник положил автомат на стол и помотал головой. Посмотрите на его постель. Это идеально разглаженное и сложенное одеяло, заправленная простынь, сложенная треугольником подушка. Хоть одну складку видите, я тоже не вижу, так как ни одной складки нет. Кровать заправлена идеально, все выверено до миллиметров. А давай что-нибудь поменяю и докажу тебе, что он все равно не заметит. Игорь нехотя поднялся со своей кровати и подошел к постели первого. ГМ, давай я сделаю, усмехнулся художник и, подойдя поближе, подвинул подушку буквально на сантиметр. И что это? Все осталось ровно так же, как и было, удивился Игорь. Надо было подушку под простынь сунуть, иначе, в любом случае, не заметит. Вот просто оставь как есть, и сам все увидишь, улыбнулся тот. Кажется, ты просто страдаешь какой-то ерундой, лишь бы не заниматься делом, помотал головой Игорь и продолжил усиленно лежать, чтобы отдохнуть как можно лучше и впитать в себя как можно больше сил. Но в следующую секунду он чуть было не подскочил с кровати, так как дверь комнаты резко распахнулась, и мужчина ожидал увидеть на пороге Константина. Но вместо этого там оказалась Эльза. Девушка посмотрела на бойцов и мило улыбнулась. «Привет, ребята, а чего вы не на задании?» Она закрыла за собой дверь, тогда как художник сразу вскочил со стула, уступая ей свое место. «И разве вы не должны быть на плацу? Там все маршируют, проходят строевую подготовку. Неужели Константин вас не отправил маршировать с остальными?» Мужчины резко побледнели и переглянулись между собой, поняв, что они, и правда, ни у кого не отпрашивались. Просто почему-то подумали, что им положен отдых после задания. Вот только раньше об этом отдыхе сообщал Кардиналов, а теперь должен был сообщить Константин. А за отдых, без разрешения, можно выхватить так, что потом даже с разрешением отдыхать не захочется. Причем выхватить можно не один раз, сначала от Кардиналова, а потом от первого. Или наоборот, но это сути не меняет. Да мы это, просто, вернулись в задание, вот я, например, автомат чищу. Быстро затараторил он. Так мы тоже без дела не лежим. Он пока автомат чистит, мы это, глаза Игоря забегали по комнате, а сам он принялся усиленно размышлять над задачей. О, точно, мы же с Брагом полы собирались протереть, а то такую грязь развели, а вас, Эльза, по таким глупостям утруждать не хотелось. Точно-точно, Браг сразу направился в сторону ванной комнаты, где заодно хранятся принадлежности для мытья полов. Сейчас как все вытрем, идеально чисто будет. Вы что? Возмутилась девушка. Вы же с задания вернулись. Я сейчас сама все быстро уберу. А ты чего тут стоишь? Она взяла художника за руку и отвела его к кровати. Лежи и не вздумай вставать, тебе положен отдых. Но автомат, промямлил он. Ой, с автоматом тоже разберусь, отмахнулась Эльза. Я уже видела, как вы, ребята, их чистите, и просто повторю все движения за вами. А то вдруг война, а вы уставшие. Нет-нет, даже не думайте себя утруждать. Она подошла к столу, подхватила оружие и щелк-щелк-щелк. Бойцы не успели ничего сказать, так как послышались щелчки, а спустя несколько секунд автомат был уже полностью разобран. Хрупкая девушка сразу взяла специальные щеточки, шомпол, достала оружейную смазку и тряпочку. «Не переживайте, ребята, лежите», — продолжала она улыбаться, тогда как мужчины, и правда, лежали, разве что бледные какие-то, и все промокшие от пота. «Слышь, художник», — тихо проговорил Игорь, — она только что норматив по разборке оружия быстрее тебя сдала, а ты у нас, вроде, самым быстрым был, — задумчиво проговорил он. Они так и продолжили лежать, постепенно осознавая, что Константин не врал. Он говорил, что условия в его отряде будут самыми лучшими, можно даже сказать, это люкс среди всей остальной армии. Полный комфорт, отличное обслуживание. Ведь кому еще смогут разобрать и почистить заклинивший автомат? Буквально за 10 минут Эльза переделала все дела. Начисто вытерла затоптанный пол, собрала в кучу походную форму и отправила ее в стирку. Даже пообещала заштопать дыры, тогда как по идее эту форму проще было попросту сжечь. Также девушка забрала и обычную форму, хотя она и не была грязной. Но все должно быть идеально, потому принимать возражения Эльза даже не подумала. А когда она ушла, художник аккуратно и максимально тихо поднялся с постели, после чего подошел к столу. «Да он с завода не таким чистым вышел», — воскликнул он, не решаясь трогать свое оружие. «Меня же прапор за такое расцелует». Бойцам сразу стало не до отдыха. Каждый из них подошел к автомату, оценил его состояние, но трогать его художник запретил. Даже завернул в чистую тряпочку, чтобы доставить оружие ровно в таком виде прапорщику. «Ага, отдыхайте, значит». Мужики подскочили от неожиданности, услышав за спинами голос Константина. «Ну, мы хотели спросить просто, а там это, сам понимаешь, время, так еще из задания вернулись, потому вот так получилось», неразборчиво замямлили они, потупив взгляд. «Не понимаю, а чем вы?» — помотал головой первый. «Ну правильно, отдыхайте. Вы хорошо потрудились на задании». На несколько секунд воцарилась тишина, бойцы попросту не поверили в услышанное, и пытались найти хоть какой-то подвох в словах командира. «Мы же хотели спросить сначала, все-таки сейчас второй день после задания. Кто трогал мою подушку?» — рыкнул Константин, и они снова замерли от удивления. Первый подошел к своей кровати, бережно переставил подушку на сантиметр левее, разгладил складки и хмуро посмотрел на бойцов. Некоторое время он сверлил их взглядом, отчего те боялись пошевелиться. «Или не трогали?» «Не-не, конечно не трогали, зачем нам трогать?» — затараторил Игорь и покосился на ухмыляющегося художника. «Ну ладно, может, сквозняком сдуло», — прищурился Константин. «Бывает такое. Командир, мы чего хотели спросить? Прекрасная Эльза запретила нам провести уборку, хотя мы очень хотели, как минимум, протереть пол», — замялся художник. «Но она обмолвилась словечком, что сейчас на плацу проходит строевая подготовка». «И что?» — не понял Константин. «Просто после задания уже прошло больше суток, а значит, мы должны участвовать в общих тренировках и построениях», — пожал плечами он. «Хотя, я бы лучше на стрельбы пошел». «Так иди на стрельбы», — первый помотал головой, снова не поняв, в чем заключается проблема. «Да мы не успеем, строевая в 9 начнется», — вздохнул художник. «Ну так ты хочешь на строевую или нет?» — Константин окончательно потерял нить разговора. «Нет, я стрелять хочу, говорю же, но после нашего задания уже прошли сутки, а значит, отдых закончился и мы должны присутствовать на всех общих тренировках», — воскликнул художник. «Это ведь все знают. Стандартное время отдыха после обычного задания – сутки. Если кардиналов лично не распорядится выдать больше времени, ты хоть и командир, первый, но пока еще совсем молодой, так что не можешь лично принимать решение об увеличении времени отдыха». «Ну конечно, на 2 дня разрешения у меня нет», — вздохнул Константин. «В этом ты полностью прав». Он достал из портфеля кожаную папку и расстегнул на ней застежки. «А потому держите подписанные разрешения на 3-дневный отдых». Он встряхнул бумажками, на которых красовалось множество подписей и печатей. «А, это что, серьезно?» — не поверили в услышанные бойцы. «Скажи еще, что там уже стоит подпись начальника штаба». «А что такого? Заглянул к нему только что, попросил подписать», — развел руками Константин. «Все равно надо было еще пару бумажек оформить, заодно и об отпусках подсуетился». «А он что, начальник обычно не разбрасывается подписями? А что он мог сделать?» — усмехнулся первый. «Подписал, как миленький. Но ведь так не бывает», — воскликнул Игорь. «Ладно, еще одному человеку из отряда могут отпуск дать. Бывало, что дают сразу 2. Но чтоб 3? Не, это невозможно». «Так 3 и не дали», — замялся Константин. «Ну понятно, значит, кому-то из нас повезет, а кому-то нет», — махнул рукой Игорь и отправился к своей кровати. «Мне все равно ничего не светит, кому хоть отпуск достанется». «Нет, ты не понял, мне дали не 3, а 4. Для всех членов отряда», — рассмеялся первый, после чего подошел к шкафчику и положил свою бумажку на вершину увесистой стопки таких же документов. «Но мне не надо, так что пусть пока тут полежит. Может, годовую коллекцию соберу». На этом он сел за рабочий стол, достал еще какие-то документы и принялся их перебирать. а спустя минут 20 в комнату вернулась уборщица. «Ну как тебе здесь, все нравится?» Не отвлекаясь от бумаг, уточнил Константин. «Не обижают тебя бойцы?» «Нет, что ты!» — воскликнула девушка. «Они такие милые и хорошие, веселенькие!» «Ага, как же! Попробуй такую обить!» — буркнул Брак. «А что такое?» Я покосился на Эльзу. «Да ничего, просто она прикипевший затвор голыми руками сорвала, а в остальном, конечно, ничего необычного!» — хохотнул он. Тогда девушка недовольно поджала губы. «Ну вы бы хоть сказали, что он прикипевший, я бы тогда даже пытаться не стала!» — прошипела она. «При вас!»